Вспышка назад во время средней школы. Шон стоял у стены, когда Эдди Ким и его группа головорезов загнали его в угол. «Идешь куда-нибудь, умник?» – спросила Ким, ухмыляясь. «Эй!» – крикнул Майк, привлекая их внимание. «Почему бы тебе просто не оставить ребенка в покое?» – сказал Майк. «Расслабься, приятель, я все понял», – сказал Шон, прежде чем один из панков попытался ударить его, но Шон быстро схватил его за руку и вывернул ее так, что кость выскочила, заставив его закричать от боли, прежде чем Шон схватил следующего и ударил его лицом в стену. «Вот дерьмо», — сказал Майк, прежде чем в комнату ворвались Гейл, Фрэнк и Риджина. «О, только не это», — сказала Риджина, прежде чем Шон пнул Кима, заставив его застонать от боли, прежде чем Шон поднял его за шею. «Попробуй еще раз, ублюдок, и поверь мне, ты пожалеешь об этом», — сказал Шон, заставив его сверкнуть глазами, прежде чем Шон уронил его. «Черт возьми, кто научил тебя драться?» – спросил Майк, заставив его усмехнуться. «Конец вспышки назад. Ух ты, даже тогда ты ни от кого ни хрена не брал», – сказал Маркус, заставив его усмехнуться, прежде чем войти внутрь, а Маркус пошел на кухню. Выйдя через заднюю дверь, Шон увидел, что Майк и опознанный Сид целуются. «А-а-а», – сказал Шон, привлекая их внимание. «Эн, ничего не случилось», — сказал Майк, заставив Сида хихикнуть. «Дай угадаю, она ведь сестра Маркуса, верно?» — спросил Шон. «Да», — сказал Сид, — «и вы двое встречаетесь. Я удивлен, что ты переехала после этого», — попытался сказать Шон. «А-а, не ходи туда», — Майк предупредил его. «Перешли от чего?» — растерянно спросил Сид. «О, моя бывшая подружка погибла из-за несчастного случая, который устроил один из моих старых друзей в старших классах. Он не очень хорошо представлял себе этот риск», — сказал Шон, прекрасно помня тот случай, как будто это было вчера. «Я же говорил тебе, что этот парень сбежал», — сказал Майк. «Да, да», — сказал Шон, прежде чем зазвонил телефон Майка и он снял трубку. «Да на этот раз тебе лучше стать добычей Бога», — сказал Майк, прежде чем повесить трубку. «Гайтяне что-то задумали, и нам лучше поторопиться», — сказал Майк. «Позже. Я думал, все банды ушли», — спросил Шон, когда они ждали у гаража. «В основном, по-прежнему несколько случайных групп каждые несколько месяцев. Город почти свободен от них, но пока у нас есть еще несколько», — сказал Маркус. «Есть идеи, за кем эти парни следят?» — спросил Шон. «Проклятые панки похожи на пиратов. Они возьмут все, что угодно», — сказал Майк, прежде чем они услышали выстрелы. «Дерьмо», — сказал Шон, вытаскивая пистолет, прежде чем черный фургон выехал с отсутствующей левой боковой дверью, показывая, что человек за рулем был Сид. «Какого черта?» — сказал Шон. «Это Сид», — крикнул Маркус в шоке, прежде чем они с Майком сели в машину Майка, а Шон сел на мотоцикл. «Черт возьми, во что втянута твоя сестра?» — крикнул Шон, когда они последовали за ними. За Сидом следовали несколько мускулкаров, прежде чем Шон подъехал прямо к одному из них и убил водителя, выстрелив ему в лицо, заставив его врезаться в припаркованную машину. «Сделай что-нибудь, разве у тебя нет сверхспособностей?» — крикнул Маркус. «Не сейчас», — крикнул Шон, прежде чем они подошли к блокпосту машин, который не давал Сиду двигаться. «Дерьмо», — сказал Шон, прежде чем вытащить штурмовую винтовку и выстрелить в гайтян. Майк и Маркус вскоре вышли из машины и направились в укрытие. «Что значит, у тебя нет сил?» — крикнул Маркус. «Я потом все объясню», — крикнул Шон, получив несколько выстрелов в голову, прежде чем Сид успела вытащить свою машину и уехать, в то время как гайтяне сели в пикап, полный машин, и поехали за ней. Шон сел на велосипед и поехал за ними, а Майк и Маркус последовали за ним. «Держаться», — сказал Майк, прежде чем Шон вытащил пистолет и выстрелил в одного из гайтян на вершине, заставив его упасть, прежде чем они начали бросать машины. «Аво!» — крикнул Шон, уворачиваясь от первого, как и Майк. «Ты видишь это дерьмо?» — крикнул Маркус. «Они сбрасывают машины. Как же мы этого не видим?» — крикнул Шон, прежде чем выстрелить в них еще раз, прежде чем они бросили еще один, и Шон с Майком увернулись. «Да ты издеваешься надо мной, мать твою!» — крикнул Шон, прежде чем увернуться от другой машины. Последняя машина, которую они бросили, была привязана к цепи. «Черт возьми!» — крикнул Шон, едва избежав удара. «Ты молодец!» — спросил Майк. «Берегись!» — крикнул Шон, когда они сбросили сверху еще одну. «А-а-а!» — крикнул Маркус, когда он пролетел над ними. «Срань господня!» — крикнул Шон, когда они с Майком рассмеялись. «Вы оба сошли с ума!» — крикнул Маркус, прежде чем гаитяне врезались в машину с лодкой сзади, сбив ее. «Вот дерьмо!» — крикнул Шон, уворачиваясь от лодки, прежде чем гаитяне сдались и ушли, а Шон и Майк поехали за Сидом, прежде чем припарковаться. «Что, черт возьми, происходит, Сид?» — спросил Маркус. «Я думал, ты работаешь за письменным столом», — спросил Шон, паркуя велосипед. «Вы все идите сюда, я под прикрытием, и, пожалуйста, отзовите своих собак. Убн прикрывает мне спину, так что не проваливай мое дело», — сказала Сид, когда они уходили. «Мы спасли тебе жизнь», — сказал Маркус. «Да, и я ценю это. Чего я не ценю, так это того, что вы трое следовали за мной сюда, чуть не сожгли дело, на подготовку которого ушло 5 месяцев», — сказал Сид. «О, так теперь мы лжем друг другу, это то, что мы делаем», — спросил Маркус. «Достаточно», — сказал Шон, заставляя их остановиться. «Слушай, в этом грузовике есть наркотики?» — спросил Шон. «Нет, только наличные, и прежде чем ты спросишь «нет», я не скажу тебе, куда они идут», — сказал Сид. «А почему бы и нет?» — раздраженно спросил Маркус. «Потому что у меня есть карьера, и если я хочу сохранить ее, у меня есть правила, которым я должен следовать», — сказал Сид. «Это было организовано легионом?» — спросил Шон, поскольку не мог быть в курсе всего, что происходило. «Нет, послушайте, я ничего не могу сказать, так как в Майами было много утечек до того, как легион начал действовать», — сказал Сид. «О, теперь я полицейский из Майами? Ты забыл, что я твой старший брат. Знаешь что, Сид, то дерьмо, что ты сделал, было безрассудно, глупо и опасно. Я говорю маме», — сказал Маркус, уходя. «Отпусти его», — сказал Шон, когда Майк собрался последовать за ним. «Я знаю, откуда он берется, когда речь заходит о защите моих собственных сестер», — сказал Шон, прежде чем группа людей подошла к фургону и забрала деньги. «Работа сделана, я должен идти», — сказала Сид, идя к своим людям, прежде чем уехать. «Надеюсь, у тебя есть план, приятель», — сказал Майк. «Разве я не всегда так делаю?» — спросил Шон, заставив его улыбнуться. «Позже, что мы здесь делаем?» — спросил Маркус, когда они остановились перед заброшенным домом. «Майк не единственный, у кого есть источники. Разведка предполагает, что наши приятели с сегодняшнего утра находятся прямо здесь», — сказал Шон, вытаскивая штурмовую винтовку. «Эй, погоди, а что было раньше? Ты сказал, что у тебя нет никаких способностей», — сказал Маркус. «Ты помнишь взрыв во время Танагарского вторжения 10 месяцев назад? Ну, эта волна каким-то образом деактивировала все силы или особые способности во Вселенной, в том числе и моя. Они не вернутся еще 1-2 месяца или дольше», — сказал Шон. «Вот так просто?» — спросил Майк, прежде чем Шон вышиб дверь. «Вы, кажется, удивлены», — сказал Шон, прежде чем они начали стрелять. «Неужели мы не можем хоть один день прожить без того, чтобы нас не подстрелили?» — крикнул Маркус. «Нет», — крикнули Шон и Майк, прежде чем Шон надел специальный оптический прицел, увидел сквозь стены все, кроме одного, и ранил последнего. «Хорошая стрельба», — сказал Майк, прежде чем Шон пинком вышиб дверь. «Позже. Окей, наш друг отказался от всего, что знал. Деньги должны были быть доставлены Джонни Тапиа», — сказал Шон Майку и Маркусу. «Это имя кажется мне знакомым», — сказал Майк. «Так и должно быть. Он последний наркобарон на планете, на любой планете по-настоящему. Мы избавляемся от него и можем видеть чистые улицы до конца наших дней», — сказал Шон. «Вот это уже больше похоже на правду». «Каков план?» — сказал Майк. «Я не могу рисковать, посылая кого-то в дом Таби, так как этот парень может запереть Бобби в ловушке. Итак, план», — сказал Шон, вытаскивая банку с наноразмерными жуками. «Что это за чертовщина?» — спросил Маркус. «Это наноразмерные дроны. Они могут проникнуть в это место и шпионить за Тапией для нас, не предупреждая его», — сказал Шон, прежде чем открыть банку, прежде чем они полетели к своей цели. «Позже. Окей, у нас есть хорошие и плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что у нас есть общее представление о том, кто доставляет наркотики в Тапию с помощью лодки под названием Dixie-7, к которой может привести нас один из последних членов ККК. Но плохие новости». Шон замолчал. «Давай, парень, просто скажи это», — сказал Майк. «Сид уже строит бизнес-планы с Тапией, чтобы завоевать его доверие. Мы просим ее помочь нам в этом, мы можем вытащить ее из беды», — сказал Шон, заставив Маркуса вздохнуть. «Штраф, давай просто покончим с этим», — сказал Маркус. Поздно ночью. Шон, Маркус, Майк и Сид ждали в порту. Шон лежал на спине и смотрел на звезды, которые заметил Майк. «Эй, парень, что ты делаешь?» — спросил Майк, глядя на звезды. «Конечно, ты же знаешь, что это смешно. Тогда, когда существовала только Лига Справедливости, я проводил бесчисленные часы, глядя на Землю и думая, что это моя ответственность. Теперь я несу ответственность за всю Вселенную», — сказал Шон, заставив его фыркнуть от удовольствия. «Привет, Сид. Возможно, теперь ты захочешь пофлиртовать с Майком. Твой парень может отрезать палец на спусковом крючке», — сказал Маркус, заставив Шона фыркнуть от удовольствия. «Хех, даже без этого он все равно надерет задницу», — сказал Шон, заставив Майка хихикнуть. «Возможно, Майк флиртовал со мной», — сказала Сид Маркусу. «Э-э-э, не делай этого, только не так», — встревоженно сказал Майк. «Просто расскажи ему о Нью-Йорке», — сказал Сид. «Ой-ой, девочка, ты играешь здесь в опасную игру», — сказал Шон. «Что ты мне скажешь?» — спросил Маркус, спускаясь вниз. «Вот дерьмо, он что, спускается по лестнице?» — с тревогой спросил Майк. «Ой-ой, кто-то вошел Траублиас, как обычно, черт возьми», — сказал Шон. «На чьей ты стороне?» — спросил Майк. «О, просто встань и скажи ему, что ты встречаешься с его гребаной сестрой, дерьмо», — сказал Шон, заставив Маркуса нахмуриться. «Что?» — спросил Маркус. «Помнишь, как я был в Нью-Йорке в прошлом месяце? Мы с Сидом наткнулись друг на друга, и хорошо», — попытался сказать Майк, рассмешив Шона. «Чувак, ты и близко не был таким нервным, когда...» Шон попытался сказать это прежде, чем Майк запустил в него вазой и промахнулся на дюйм. «Пропущенный», — сказал Шон, высунув язык. «Послушай, из уважения к тебе, Маркус, ничего не случилось, ладно», — сказал Майк, заставив его усмехнуться. «Неважно, что я думаю, нужно было выяснить это вот так», — сказал Маркус. «Чувак», — сказал Шон, привлекая его внимание, — «ты действительно думаешь, что Майк сделает что-нибудь плохое твоей сестре? Я доверяю ему свою жизнь. Это должно тебе кое-что сказать», — сказал Шон. «Не обижайся, но держись от этого подальше», — Маркус сказал. «Эй, смотрите», — сказал Майк. «Довольно», — крикнул Шон, заставляя их остановиться. «Маркус, я понимаю, к чему ты клонишь. У меня есть 4 младшие сестры. Двое из них усыновлены, но я все еще присматриваю за ними. Но вы должны понять, что ваша сестра вполне способна сделать свой собственный выбор. Что еще более важно, если вы действительно знаете Майка, вы бы знали, что он никогда не сделает ничего, чтобы навредить вам или ей», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Я знаю, нелегко в этом признаться», — сказал Маркус. «Маркус, я ничего не сказала, потому что очень уважаю тебя», — сказал Майк. «Э-э, ребята», — сказал Сид, когда подошла лодка с гробами. «Какого черта?» — сказал Шон перед тем, как они отправились на сушу. «Думаешь о том же, о чем и я», — сказал Майк Шону. «Что?» — спросил Маркус. «Они используют гробы для контрабанды наркотиков и денег», — сказал Шон. «Тогда пойдем за ними», — сказал Сид. «Нет, Саид», — сказал, что перед тем, как вытащил небольшую пригоршню нанодронов, и они полетели к гробам, торчащим на них. «Теперь мы будем знать, что внутри и где их искать», — сказал Шон. «Мудрый шаг», — сказал Майк. «Позже, судя по тому, что собрали трутни, внутри гробов лежат мертвые люди с избыточным весом, которые в конечном счете помогут им выбраться», — сказал Шон. «Что это значит?» — спросил Маркус. «Большие люди, это значит, что они могут провозить наркотики, а гробы — деньги. Два зайца одним выстрелом», — сказал Шон. «Сначала нам нужны физические доказательства», — сказал Майк. «Я знаю, именно поэтому мы сегодня идем в морг, чтобы найти его. Фотографирование и заметки», — сказал Шон. «Фрэнк идет с нами, поскольку это его поле деятельности», — Майк сказал, зная, что Фрэнк Уэст может сделать лучшие фотографии в округе. «К сожалению, нет, он на задании документирования динозавров на их новой родной планете. Нам придется это сделать. Прайс, Мыло и Призрак помогут нам сегодня вечером», — сказал Шон. «Позже». Вскоре Шон, Майк и Маркус уже спускались по вентиляционным трубам. «А черт», — сказал Шон, прежде чем разбить остатки чьего-то черепа. «О, черт возьми, чьи-то зубы», — раздраженно сказал Маркус. «Закрыть его. Призрак думает, что вы можете вызвать небольшое отвлечение», — спросил Шон. Просите, и вы получите. Призрак сказал, что бросил камень в окно, чтобы сработала сигнализация. Не совсем то, что я имел в виду, но сойдет, сказал Шон, когда они вошли в целевую комнату и увидели большие мертвые тела. Мы же не собираемся всерьез проверять все эти тела, верно? Спросил Маркус. Никакой другой вариант. Шон сказал, что осматривает тело, отчего его тошнит. Тьфу, сказал Маркус, прежде чем Шон подошел к следующему телу, увидев, что это женщина с довольно большой грудью. «О боже!» – разочарованно сказал Шон. «Чувак, имей хоть немного достоинства», – сказал Маркус. «Что я делаю?» – в замешательстве спросил Шон. «Прикрой ей сиськи», – сказал Маркус, заставив его закатить глаза. «Только не ты тоже. Я получаю достаточно этого дерьма от своих сестер», – сказал Шон. «Но ты все-таки смотришь», – сказал Маркус, заставив Майка хихикнуть. «Заткнись нахуй. Сделай какую-нибудь гребаную полицейскую работу», – Шон сказал, проверяя следующее тело, пока Маркус проверял гробы и находил большие пачки денег. «Бинго», – сказал Маркус. «Сделать несколько снимков», – сказал Шон, прежде чем вытащить несколько пакетов с наркотиками. «Наркотики и деньги. Мы поймали его, приятель», – сказал Майк, прежде чем Шон положил их обратно. «Следующий день. Ладно, давайте перейдем к плану. Я хочу, чтобы эти тела были найдены и возвращены. Внутри них достаточно улик, чтобы похоронить Тапию на всю оставшуюся жизнь. Мы избавимся от него, мы избавим вселенную от самого последнего наркобарона». Шон обратился к полиции и легионерам. «Ладно, пошли отсюда», — сказал Майк. Довольно скоро они прибыли в морг и арестовали всех, кто был внутри, но тела и гробы уже исчезли. «Сукин сын», — сказал Майк. «Шон, все тела и гробы исчезли. Мне нужны глаза на это место. Любые транспортные средства, которые уехали за последние 2 часа», — сказал Майк по связи. «Я тебя слышу. Похороны на 4 катафалках только что закончились. Мы проследили за ними до гавани Майами», — сказал Шон. «Он переводит свои деньги на Кубу. Сейчас мне нужна поддержка с воздуха», — сказал Майк. «Нет необходимости. Беспилотники уже сбили их. Тащить их обратно на сушу. Иди туда сейчас же», — сказал Шон. «Понял вас», — сказал Майк. Довольно скоро они прибыли туда, где стояли гробы, где люди Шона выгружали деньги и наркотики. «Этого достаточно, чтобы похоронить его на всю жизнь?» — спросил Майк. «Этого более чем достаточно, чтобы он присоединился к Эдди Киму и Свиджу», — сказал Шон перед тем, как зазвонил его телефон, но не узнал номер, но все равно ответил. «Алло», — сказал Шон. «Командир Крюгер», — сказал Тапия, и его глаза сузились. «У вас есть мои 100 миллионов долларов, и я хочу его вернуть», — сказала Тапия. «Вы, должно быть, шутите. У нас достаточно доказательств, чтобы похоронить тебя 100 раз», — сказал Шон. «О, я уверен, что ты знаешь, мой друг, но такой человек, как я, знает все твои слабости, особенно ваша слабость к вашим друзьям и их близким», — сказала Тапия перед тем, как прислали фотографию Сида, заставившую его нахмуриться. «Ты бесхребетный трус, ты это знаешь», — сказал Шон, заставив его рассмеяться. «Скоро мне позвонят насчет моих денег, у вас есть 24 часа», — сказала Тапия, заставив Шона нахмуриться еще больше. «Позже. Мы должны что-то предпринять», — сказал Маркус, расхаживая по комнате. «Мы так и сделаем. Просто жду, когда прибудет пара тузов в лунке», — сказал Шон, прежде чем красный капюшон вошел вместе с Джоном Виком. «Черт», — сказал Майк. «Куда мы направляемся?» — спросил Вик. «Куба», — сказал Шон. «Позже. Я думал, Куба в союзе с Легионом», — сказал красный капюшон. «Так и есть. У Таби просто есть друзья в высших кругах. Люди, которые защищают его в обмен на дополнительные деньги. Несмотря на то, что большинство считает самым опасным оружием во вселенной деньги, она может испортить и отравить умы каждого», — сказал Шон, когда они подъехали к зданию рядом с домом Тапи. «Так в чем же план?» — спросил Маркус, прежде чем Шон вытащил из ящиков оружие. «Мы собираемся спасти твою сестру. Убейте Тапию и всех остальных, кто встанет у нас на пути. Из того, что мне сообщили мои знакомые, Тапия наняла большое количество наемников и охотников за головами», — сказал Шон. «Ну и что, в них нет ничего необычного», — сказал Майк. «Не тогда, когда они работали на режим», — сказал Шон, заставив его приподнять бровь. «Режим, та группа, которую создал твой брат», — спросил Майк. «Расслабься, эти парни слабаки по сравнению с теми, кто выше», — сказал Шон, прежде чем открыть дверь под ними, открывая туннель. Ну так вот, Прайс, мыло, призрак, Уик и Рекс войдут в туннели под особняком. Как только я подам сигнал, вы войдете и обеспечите вход и выход, сказал Шон. Прошу прощения, сэр, но что, если все пойдет не по плану, спросил Рекс. Тогда мы перейдем к плану П. Мы используем машины внутри, чтобы добраться до американской базы. Генерал Шепард уже там ждет, если все пойдет не так, как планировалось, сказал Шон. Милый, давайте перейдем к делу, сказал Майк. Позже, Шон, Майк и Маркус были в гробах, которые должны были быть использованы, чтобы поместить их внутрь. Ты уверен, что знаешь, как обращаться с этой штукой? Спросил Маркус Шона, когда тот с помощью устройства на своем ремне управлял маленьким игрушечным грузовичком, въехавшим в особняк, где группа наемников играла в футбол. Да, сказал Шон, когда его поймали. Пока-пока, сказал Шон, прежде чем взорвать его, заставив особняк перейти в режим повышенной готовности, прежде чем Прайс и его люди выбежали из туннелей, а Шон, Майк и Маркус выбрались из гробов и убили наемников. «Ладно, пошли», — крикнул Майк, когда они ворвались в дом. «Берегись!» Красный капюшон завопил, выпустив несколько снарядов и закрывая огонь прикрытия. «Где же она?» — спросил Маркус, когда они осматривали комнаты. «Здесь», — Шон сказал, что выбил дверь и обнаружил Сида с двумя вооруженными людьми. Прежде чем Шон бросил два ножа в их головы, убивая их. «Отличная работа», — сказал Майк. «Лет практики», — сказал Шон, прежде чем они спустились по лестнице. «Прайс, где ты?» — спросил Шон по коммуникатору. «Нам пришлось отступить. Мыло и Рекс получили ранения. Встретимся на базе», — сказал Прайс. «Понял вас», — сказал Шон, прежде чем бросить маленькое устройство. «Это разнесет все к чертям собачьим», — сказал Шон, когда они вошли в гараж и сели в грузовик. «Нам нужны ключи», — сказал Маркус, прежде чем Шон подключил его по горячим следам. «И ты сказала, что болтаться с Фрэнком — это плохо», — сказал Шон Майку, который ухмыльнулся. «Я и раньше ошибался», — сказал Майк, когда Шон выехал из дома как раз в тот момент, когда он взорвался. «Черт, а боже мой, Тапия!» — закричал в шоке, увидев, что его дом разрушен, прежде чем сесть в свою собственную машину и следовать за ними. Шон подъехал к базе, а Тапия и его правая рука Карлос продолжали стрелять по ним, пока они не попали в колесо. «Черт!» — крикнул Шон, прежде чем они остановились и вышли. Шон и Майк остались позади, прежде чем Шон убил Карлоса, перерезав ему горло, прежде чем направить свой пистолет на Тапию, который направил свой на голову Майка. «Брось оружие, или твой старый друг умрет здесь», — сказала Тапия, заставив Шона нахмуриться, прежде чем выронила пистолет, заставив его ухмыльнуться. «А теперь ты умрешь», — сказал Тапия, целясь в него из своего оружия, но Маркус выстрелил ему прямо в голову, заставив его упасть замертво и на несколько мин, отчего его верхняя половина взорвалась. «Ха, ха, я думаю, Майк начинает тереться о тебя», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Ты к нему привыкнешь», — сказал Маркус. Позже, Шон, Майк и Маркус были бассейном Маркуса, отдыхающим после того ада, через который они прошли. «Теперь это моя идея расслабиться после того ада, через который мы только что прошли», — сказал Шон. «Аминь», — сказал Майк. «Ты же знаешь Майка. Я буду очень горд, что ты встречаешься с моей сестрой», — сказал Маркус, прежде чем зазвонил телефон Шона. «Хаэм», — сказал Шон, прежде чем ответить. «Да», — сказал Шон, прежде чем его глаза расширились. «Вот дерьмо», — крикнул Шон, прежде чем выпрыгнуть. «Что все это значит?» — спросил Маркус. «Эй, приятель, что случилось?» — спросил Майк. «У Роуга и Ворона только что начались схватки», — крикнул Шон, хватая ключи. «О, Майк и Маркус сказали, что видели, что его так разозлило». Позже, Шон ворвался в больницу как раз в тот момент, когда Роук и Ривен начали кричать, готовясь к родам. «Что ты так долго?» — крикнул Ворон. «Движение, я действительно застрял в пробке», — сказал Шон, прежде чем сесть рядом с ними, как только Энн смогла пройти. Прошло совсем немного времени, прежде чем эти двое закричали так громко, что можно было подумать, что ты оглохнешь, прежде чем каждый из них услышал тихие звуки плача. «Ну вот, поехали», — Энн сказала, что вручила Роук ребенка в голубом одеяле, заставив ее крепче прижать к себе сына. А Ривен получила ребенка в розовом одеяле, заставив ее крепче прижать к себе дочь. «О!» — Шон сказал, что у его младшего сына были волосы матери, включая маленькие белые пряди. Когда он открыл глаза, то увидел лесные зеленые глаза своего отца, заставляющие плутовато улыбаться ее сыну, прежде чем поцеловать его в лоб, заставляя его хихикать. «Майкл», — сказала Роук, называя своего сына, заставляя Майкла хихикать в объятиях матери. Шон подошел к дочери и увидел, что у нее обычная белая кожа и волосы, как у матери, но когда она открыла глаза, то увидела глаза отца. Ривен улыбнулась дочери, которая уже придумала себе идеальное имя. «Арелла Крюгер». Ривен сказала, что назвала свою дочь в честь матери. Арелла хихикнула, глядя на мать, заставившую ее улыбнуться, и поцеловала ее в лоб. Шон мог только улыбаться своим новым детям, зная, что до истечения 2 лет их будет еще больше. Глава 101. Глава 101. Головоломка. Прошло около недели с тех пор, как Джонни Тапиа был убит на Кубе, и с тех пор Майами был свободен от наркотиков вместе с остальным миром. Теперь, однако, Шон искал кого-то. В парке мужчина, известный как Логан Нельсон, солдат, который был захвачен вместе с Шоном повстанцами в Ираке, играл в догонялки со своей дочерью Мелиссой. «Отличная работа, милая», — сказал Логан. «Если она будет продолжать в том же духе, то, может быть, присоединиться к бейсбольной команде «Легионс», — сказал Шон, заставляя его удивленно посмотреть на себя. «Шон», — сказал Логан, прежде чем рассмеяться, когда он подошел к нему и обнял его. «Ух ты, ты сильно изменился с тех пор, как мы виделись в последний раз», — сказал Логан. «Да, но прошло уже около 3 лет. «Привет, Мелисса», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Привет, дядя Крюгер», — сказала Мелисса. «Что привело тебя сюда?» — спросил Логан. «Я только что был в Марполе, и Даки сказал мне, что вы недавно присоединились к нему и Палмеру». Шон сказал, что перед тем, как подъехало несколько полицейских машин, из одной из них вышел человек, которого Шон и Логан недолюбливали. «Телефон отключен не просто так, Халлоран». Логан сказал детективу Халлорану, что это один из последних плохих копов во вселенной. Однако Халлоран, нахмурившись, посмотрел на Шона. «Крюгер, разве вы не должны делать что-то полезное для разнообразия?» — сказал Халлоран, заставив Логана и его дочь нахмуриться. «Кажется, я припоминаю, что такие неважные люди, как ты, должны держать свои ловушки закрытыми», — сказал Шон, заставив Логана хихикнуть, в то время как Халлоран нахмурился. «Какого черта тебе надо?» — спросил Шон. «Позже. Иисус Христос». Шон сказал, что видел мертвеца с ведром на голове. Сейчас они находились в лаборатории Даки. «Почему мне не нравится то, что находится под этим ведром?» Логан попросил принести лазерный инструмент, чтобы отрезать его. «Вы знаете, я отчетливо помню случай, похожий на этот несколько лет назад», — сказал Даки, когда они с Палмером держали тело, пока Логан разрезал части, держа ведро на голове. «Не уверен, что это правда. Я уже давно не видел эту серию». «Да и угадаю, его лицо было испорчено?» — спросил Шон. «Да», — сказал Палмер перед тем, как Логан снял ведро и обнаружил, что у жертвы не хватает верхней половины головы. «Тьфу!» — с отвращением сказал Шон. «Это что-то новенькое», — сказал Палмер, прежде чем Шон заметил что-то, что заставило его нахмуриться. «Кто-то изучал пазл», — сказал Шон, увидев кусок плоти, отсутствующий на его шее в виде кусочка головоломки. «Надеюсь, что нет. Крамер мертв уже 12 лет», — сказал Халлоран. «Кто это?» — спросил Палмер. «Ты знаешь Джона Крамера, убийцу пазлов?» Логан сказал, что знает эту историю. «Никогда о нем не слышал», — сказал Палмер. «Тебе придется освободить Палмера. Он был довольно молод, когда о нем начали рассказывать», — сказал Даки, прежде чем вошли Гибс, Эбби и афроамериканец. Шон и Логан сразу же узнали позже. «Кит», — сказал Шон, узнав своего старого приятеля-солдата, когда тот был еще ребенком. «Привет, Шон, давно не виделись», — сказал Кис, пожимая им руки, прежде чем увидеть тело. «Господи, что случилось с этим парнем?» — спросил Кит. «Это ты нам скажи. Халлоран привез тело сюда», — сказал Шон. «Вы трое знаете друг друга?» — спросил Халлоран. «Никто из вас не занимается этим гребаным делом», — сказал Шон, заставив его нахмуриться. «Логан был нашим врачом в Ираке, а Шон советником, поскольку Лиэн считал, что он может быть полезен в борьбе с повстанцами», — сказал Кит. «Что это у нас тут?» — сказал Шон, хватая инструмент, и потянулся за кусочком пазла в горловине, прежде чем вытащить флешку. «Что это?» — спросил Гибс. «Флеш-накопитель», — сказал Шон, прежде чем прочитать написанное на нем. Их было четверо. «Почему мне это не нравится?» – спросил Шон, прежде чем снять покрывало, вставил его в устройство на своем подлокотнике и включил его. Игры начались снова, и они не остановятся, пока не искупят грехи против невинных. «Я позабочусь о следующих четырех, а ты об остальных». Голос Пазла прозвучал на записи. «Этого не может быть. Я узнаю этот голос где угодно. Джон Крамер», — сказал Шон. «Это невозможно. Он мертв уже 12 лет», — сказал Кит. «Отнеси это в лабораторию и посмотри, подделка это или нет», — сказал Шон, передавая ему флешку, и они с Халлораном ушли. «Крамер был в вашем списке, верно?» — спросила Эбби, заставив его кивнуть. «Да, парень был гребаным психом», — сказал Шон. Между тем, в неизвестном месте стояли оставшиеся четыре игрока. Первый из них не успел проснуться до того, как погиб от рук пилы, срезавшей ему верхнюю половину головы. Остальные четверо — две женщины и двое мужчин. Первую женщину с белой кожей, светлыми волосами и карими глазами звали Карли. Вторую женщину с белой кожей, каштановыми волосами и карими глазами звали Энн. Первым был афроамериканец по имени Митч, а последним — Райан. Сейчас на шеях у них были ошейники с цепями. Однако внезапно пара красных светящихся глаз заставила их подпрыгнуть. «Вот дерьмо», — Райан сказал, что перед тем, как подъехать к ним на маленьком трехколесном велосипеде, была кукла с белым гримом и красными завитушками на щеках, прежде чем остановиться. «Нет, это совсем не жутко», — сказал Райан, прежде чем кукла начала смеяться, и цепь потянула их дальше, заставляя Карли кричать. Однако Митч заметил магнитофон на кукле и быстро схватил его, не видя провода, прежде чем он был снят, и устройство, тянущее четверку, разорвалось, заставив их вздохнуть с облегчением. «Включи запись, Митч», — сказал Райан, прежде чем перед ним упал держатель, заставив его ахнуть, прежде чем он увидел в нем три шприца. На каждом из них были номера сверху. Не зная, для чего они нужны, Митч прокрутил пленку. «Хотя я уверен, что есть желание указать на меня пальцем за пролитую кровь, если вы не повернете этот палец внутрь, уверяю вас, будет потеряно еще больше крови, и все будут осуждены. Начнем с одного. Тот, кто не только лжец, но и вор, похититель кошельков. И когда у тебя появился шанс исправить то зло, которое ты причинил, ты предпочел ничего не делать. Теперь это ты можешь умереть без правильного лекарства, находясь в бессознательном состоянии. Этот обманщик среди вас, этот преступник, был отравлен. В одном из шприцев перед вами находится противоядие. Один физиологический раствор, другой кислота, которая вызовет мучительную смерть. Введите правильный, и ваши цепи будут освобождены. Неспособность сделать правильный выбор приведет к смерти для всех вас. Я спрашиваю вас, чего стоит ваша жизнь? Спросил Джикс, прежде чем закончилась запись. Все были очень напряжены, не зная, кто это был. «Один из вас сознается сейчас», — сказал Райан. «Проверь, нет ли следов. Если он уколет кого-то из нас, должны остаться следы». Анна сказала, что заставила их всех сделать это, но не нашла ни одного, кроме одного. «Карли, бинго», — сказал Райан, вытаскивая шприцы. «Что ты делаешь?» — обеспокоенно спросила Карли. «Просто выбери иголку, блондиночка», — сказал Райан. «Мы выберемся из этих дел, когда ты выберешь противоядие», — настойчиво повторил Митч. «А что, если это кислота?» «Я не буду», — сказала Карли. «Послушай, может быть, просто признайся, Карли. Ты что, воровал кошельки?» — спросила Анна. «Да, много лет назад, но я никого не убивал», — отрицательно сказала Карли. «Нет, нет, это не та раскаивающаяся позиция, которую ищет этот парень. Перестань лгать», — крикнул Райан. «Нет, я был разорен хорошо, и да кто-то умер, но это была не моя вина», — закричала Карли. «Ладно, выбирай, или я воткну их все в тебя», — крикнул Райан, заставляя ее кричать. «Пусть только посмотрит. Эти цифры что-нибудь значат для вас?» — спросил Митч, заставляя ее смотреть до тех пор, пока одна из них не заставила ее замереть. $3.53, — сказала Карли. «Что это значит?» — спросила Анна. «Сколько стоит моя жизнь?» — сказала Карли, прежде чем цепи начали натягивать их, и Райан попытался заставить Карли выбрать одну, но она не стала. Один раз они были на вершине и почти не дышали, хотя внезапно упали, а она получала, Митч попытался сказать, но слова замерли у него в горле, когда он увидел Карли со всеми тремя иглами в шее, прежде чем она начала биться в конвульсиях на земле, когда его шея начала плавиться от кислоты внутри нее, прежде чем она умерла с кровью, вытекающей из шеи и рта. Анна тут же набросилась на Рейна за это. «Ты гребаный мудак», — завопила Анна. «Эй, я только что спас тебе жизнь», — сказал Рейн. «Да, но ты забрал ее», — сказала Анна. «Стой, вам обоим нужно остыть», — сказал Митч, разделяя их. Однако Анна кое-что поняла и вернулась к шприцам. «Посмотреть на это», — сказала Анна, показывая тот, который заставил Карли замереть, прежде чем показать комбинацию на двери. Между тем, Дентил идентифицирует Бакетхеда как Малкома Нила, сказала Эбби, показывая результаты в своей лаборатории. «Малком Нил?» – спросил Логан. «Это имя тебе что-то говорит?» – спросил Шон. «Да, несколько лет назад на этого парня завели дело. Его жену убили, потому что он задолжал деньги каким-то бандитам», – сказал Логан. «Они работали на Эдди Кима?» – спросил Шон. «Думаю, что да», – сказал Логан. «О, я помню. Малком Нил был дегенеративным игроком. Убийство жены было на его совести. Он задолжал этим парням немного денег», — сказал Халлоран. «Вы когда-нибудь пытались осудить этих плохих парней?» — спросил Шон, заставив его нахмуриться. «Царапины от ногтей на пальцах. Там шла борьба, предположительно с убийцей», — уточнил Даки. «Обезглавливание производилось циркулярной пилой. В ране есть следы оксида железа, гематита», — сказал Логан. «Ржавчина», — сказал Гипс. «Бинго», — сказал Шон. «Есть что-нибудь с записи голоса?» — спросил Логан. «Голос на 100% соответствовал Джону Крамеру», — сказал Шон. «Что? Да ладно, никто просто так не возвращается из мертвых», — сказал Логан. «Такое случалось и раньше. Мои родители и дед достаточно и тому доказательства», — сказал Шон. «Верно, и если у нас будет достаточно времени, мы будем говорить за мертвых», — сказал Логан. «А с чего все это началось?» — спросил Шон. «Сегодня утром на крыше Эдгар Мансин разглагольствовал о начале игры прямо перед тем, как мы оторвали ему руку и ударили в грудь. Сейчас он находится в коме в больнице», — сказал Кит. «Эджер, этот гребаный мудак все еще не в камере?» — спросил Шон, ничуть не удивившись. «Я работаю над этим», — сказал Халлоран. «В записи сказано, что есть еще 4 потенциальных жертвы. 4 человека сражаются за свою жизнь», — сказал Гипс. «Я не знаю, должен ли я чувствовать беспокойство или благодарность, поскольку давайте посмотрим фактам в лицо. Гипс. Большинство людей, которые были в играх Крамера, обычно были плохими неблагодарными людьми», — сказал Шон. «Возможно, но он не является законом», — сказал Гипс, заставляя его кивнуть. Между тем, Митч набирал комбинацию на двери, пока она наконец не открылась, и он вздохнул с облегчением, прежде чем они вошли. Однако, как только они вошли, дверь закрылась, запечатав их, заставив подпрыгнуть, прежде чем Митч попытался открыть ее. «Почему мы вообще здесь?» – спросил Митч. «Не спрашивай меня, а как насчет тебя, Лолипоп? Что это за история?» – спросил Рейну Анны, заставив ее вздохнуть. «Мой муж убил нашего ребенка. Он перевернулся и задушил нашего сына. После этого наш брак распался», — сказала Анна. «Я продал парню велосипед, но через 10 минут он попал в аварию», — сказал Митч. «А как насчет тебя?» — спросила Анна. «Продавал наркотики, брал плохие ипотечные кредиты, изменял жене оба». «Ничего плохого», — сказал Рейн, прежде чем увидел на стене рядом с дверью не выход, прежде чем схватил лопату и пошел к ней. «Эй, тебе не кажется, что он пытается нам что-то сказать?» – заорал Митч. «Назад, мать твою!» – сказал Рейн, прежде чем попытался открыть дверь, но пол под ним рухнул, и он нажал на другую ловушку, где провода очень плотно обвивали его ногу. Рейн ахнул, прежде чем закричать. «А-а, черт возьми!» – крикнул Рейн в шоке, прежде чем Митч нашел кассету и быстро схватил ее. «Здесь какой-то выходец», – сказала Анна, увидев одного из них перед собой. «Здесь», – сказал Митч, протягивая ему кассету, прежде чем включить ее. «В жизни нет коротких путей. Пожалуйста, простите меня за довольно грубый пример, который я приведу в отношении вашего решения не следовать правилам. Потяните за ручку, и вы будете освобождены», — сказал Джикс, прежде чем закончилась запись. «Что он имеет в виду, говоря освободить?» — обеспокоенно спросил Рейн. «Между тем, я получил новый отчет о Бакетхеде. Частицы, обнаруженные на теле, это фекалии животных. Они также обнаружили следы болезни Ауиски», — сказал Эбби Шону. «Болезнь Ауиски? Я думал, что все это стерто с лица земли», — сказал Шон. «На большинстве современных ферм, может быть, я смогу отследить вирус до определенного места», — сказал Эбби, прежде чем вошел Гипс. «У нас есть еще одна жертва», — сказал Гибс, заставив Шона вздохнуть. Вскоре Шон, Логан, Деки и Палмер прибыли в больницу, где лицом вниз лежала мертвая женщина. «А опознание жертвы?» — спросил Шон. «Нет, похоже, это тот же убийца», — сказал Халлоран, прежде чем вытащить из сумки записку. «Это было на теле», — сказал Халлоран, показывая его Шону. «А потом их стало трое», — сказал Шон. «Пока никаких связей с нашими подозреваемыми», — сказал Халлоран. «Думаешь, это совпадение, что Эдгар Мансин оказался здесь гостем?» — спросил Шон. «Я проверил, что он все еще без сознания с утра», — сказал Халлоран. «Привет, Шон», — сказал Логан, показывая необычную рану на шее. «Какого хрена?» — сказал Шон, присмотревшись повнимательнее. «Думаю, можно с уверенностью сказать, что она не умерла от падения», — сказал Шон. Вскоре они вернулись в лабораторию Даки, чтобы осмотреть женщину. «Срань господня», — удивленно переспросил Шон. «Что?» — спросил Халлоран. «Это плавиковая кислота, вводит через шею и проводит до самого сердца», — сказал Логан. «Бедняжка, никто не заслуживает такой смерти», — уточнил Даки. «Все зависит от того, на кого он действительно действует», — сказал Шон. «Откуда вы двое знаете, что это плавиковая кислота?» — спросил Халлоран. «Видел такое в Ираке в свое время, хотя никогда на человека», — сказал Шон, прежде чем Деки открыла рот, показывая, что на ее языке не хватает кусочка плоти в форме кусочка головоломки. «Кусочек головоломки», — сказал Логан. «Мозаика», — сказала Эбби. Халлоран и Кит ушли, чтобы поговорить, пока остальные осматривали тело. «А что у них за дела? Что произошло в Ираке?» — спросил Халлоран Кита, и тот вздохнул. Шон и Логан были захвачены повстанцами. Логана, блядь, пытали целую неделю, а Шона держали в плену, потому что они знали, какие рычаги давления могут на него оказать. «Лин нашел их и вернул в штат», — сказал Кит. «Думаешь, они сломались?» — спросил Халлоран. «Похоже, что они сломались», — спросил Кит. «Возможно, они его прячут», — сказал Халлоран, заставив его усмехнуться. «Не испытывай судьбу, ты уже на тонком льду с ним», — сказал Кит. «А как же Эбби?» — спросил Халлоран. «Возможно, она увлекается подобными вещами, учитывая ее личные качества. Почему?» — спросил Кит. «Просто спрашиваю, потому что она, кажется, взволнована этим дерьмом», — сказал Халлоран. «Между тем, мать твою, я признаю, что это пиздец», — закричал Рейн, когда его нога сильно сжалась. Пока это происходило, Митч и Анна прошли в другую комнату, где был маленький телевизор, прежде чем он включился, и один включился под Рейном. «И что теперь?» — спросил Митч, прежде чем заметил пульт над ними, и Митч подскочил, чтобы схватить его, но это заставило дверь закрыться, запирая их внутри. «Черт возьми», — сказала Анна, пытаясь открыть его прежде, чем Митч нажал кнопку. На экране появилась та же кукла, что и раньше. «В прошлом вы ставили свои собственные интересы выше других, а затем лгали себе и обманывали мир о своей черствости, воровстве, преступлении. Теперь вы посмотрите в зеркало и увидите, кто вы есть на самом деле. Выбор, который вы сделали, может стоить вам жизни. Вы не можете убежать от истины. Однако есть один человек, который может вам помочь. Рейн, если он нажмет на рычаг до того, как вас похоронит заживо, вы будете жить. Рейн, освободи себя, чтобы освободить их», — сказал Джикс, когда экран переключился на его место. Как только это закончилось, комната начала наполняться зерном. «Что это такое?» — крикнул Рейн. «Это зерно. Рейн, вытащи нас отсюда», — заорал Митч. Между тем, Эбби как раз рассматривала образцы, когда вошел Халлоран. «Что ты там рассказываешь, милая?» — спросил Халлоран, и на ее лице появилось смущенное выражение. «А чем вы спрашиваете, детектив?» — спросила Эбби. «Ты один из тех странных типов. Любите немного боли?» — спросил Халлоран. «На самом деле это не твое дело. Кроме того, если ты просишь меня наказать тебя», — хотела сказать Эбби, но он только рассмеялся. «До позднего вечера. У меня есть бывшая жена, которая мучает меня каждый день», — сказал Халлоран. «Наверное, заслужил», — сказала Эбби. «Возможно. Где вы были в ту ночь, когда убили Малкома Нила?» — спросил Халлоран. «Дома», — сказала Эбби. «Отлично, но вы можете это доказать?» — спросил Халлоран, заставив ее нахмуриться. Шон сидел в лаборатории за компьютером и разговаривал с сыном. «Извини, приятель, но у меня тут есть кое-какие незаконченные дела», — сказал Шон еще до того, как на экране появилась бывшая подружка Бена 10 Джули. «Версия инопланетной силы Бен 10, где его мать?» – спросил Шон. «По-моему, она упомянула, что хочет провести день наедине с матерью и сестрой. Не волнуйся, мы его поймали», – сказала Джули, прижимая к себе Джуниора, который улыбнулся. «Окей, люблю вас, ребята, пока», – сказал Шон, прежде чем закончить передачу, как раз когда вошли Халлоран и Кит. «Что ты знаешь об Эбби?» – спросил Халлоран, заставив его нахмуриться. «Не понимаю, какое тебе до этого дело, придурок», – сказал Шон. «Полегче, Шон, мы просто задаем вопросы. Вы знаете сайт под названием Yxafrulis?» – спросил Кит. «Нет». «Почему?» – спросил Шон. «Похоронен глубоко в интернете. Пришлось немного покопаться, но это сайт, посвященный Yxaf, а твоя подружка там завсегдатай. Скачал какое-то дерьмо, которое вы не можете себе представить», – сказал Халлоран, заставив Шона усмехнуться. «Так позволь мне все прояснить, ты думаешь, Эбби, которая помогала ловить преступников в течение 15 гребаных лет, это наша копия кошки?» – весело спросил Шон. «Почему бы тебе не сделать миру одолжение и не заняться настоящей детективной работой, как это делают Джо и Ланс в своих городах? В отличие от тебя, они не такие уж тупые», – сказал Шон, заставив его нахмуриться. «Полегче, Шон», – сказал Кит, пытаясь предотвратить драку. «Эбби вляпалась в такое дерьмо. Это то, кто она есть, мы все знаем, что она любит. Ее внешность должна вам это сказать», – сказал Шон. «Может быть, но я не верю ее рассказу о том, что она была дома одна», – сказал Халлоран. «Ну, никто не просил тебя окунать дерьмо. Если у вас нет доказательств, я предлагаю вам уйти», – сказал Шон, прежде чем пройти мимо него. «А во, ты ему действительно не нравишься», – Кит сказал, что Шон ненавидел так мало людей. Между тем, Митч и Анна кричали, когда их по плечи засыпало зерном, прежде чем оно наконец прекратилось. «О, слава богу», – сказал Митч, прежде чем вилы приземлились рядом с ним. «А-а-а!» – крикнул Митч в шоке, прежде чем другие острые предметы приземлились прямо рядом с ними, прежде чем Митч получил удар в плечо, заставив его закричать от боли. «Рейн, если мы умрем, ты умрешь!» – закричала Анна, когда несколько гвоздей упали ей на руку, заставив ее закричать от боли. «А-а-а!» – крикнул Рейн, потянувшись к рычагу и потянув его, и при этом провода отрезали его ногу, заставив его закричать от боли, прежде чем двери открылись, освобождая Митча и Анну. Между тем, Эбби была в баре готов, когда Шон сел рядом с ней. «Выключил свой мобильник?» – спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «И все же ты здесь, ты нашел меня», – сказала Эбби. «После того, как на твоей стороне величайший детектив вселенной, ты начинаешь кое-что понимать», – сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «А может, ты просто слишком хорошо меня знаешь», — сказала Эбби, целуя его и заставляя хихикать. «Возможно, Халлоран перекладывает вину на всю лабораторию», — сказал Шон. «И вообще, что у вас с ним за дела?» — спросила Эбби. «Гребаный мудак несет ответственность за смерть многих хороших невинных людей. Логан сказал мне, что он облажался с делом Слэмданка за год до того, как была создана Лига. Из-за этого хищник вышел на свободу и на следующий день убил 8-летнюю девочку. Мы сильно поссорились после того, как чуть не разрушили всю лабораторию, если бы Лин и Росс не вытащили меня оттуда. Так что да, у меня с ним много проблем», — сказал Шон, делая глоток. «Так почему же ты на самом деле здесь?» — спросил Шон, заставив ее вздохнуть. «У него есть люди, которые следят за моим домом. Сейчас я не чувствую себя там в безопасности», — сказала Эбби. «Ты расскажешь мне об этом сайте головоломки?» — спросил Шон. «Просто кое-что нашел, когда ведерную голову вздернули. Меня не было дома, я в осад, моя студия», — сказала Эбби. «Какая студия?» — спросил Шон. «Довольно скоро они добрались до заброшенного объекта». «Что это за место?» — спросил Шон, прежде чем наткнулся на что-то острое. «Ой!» — удивленно воскликнул Шон. «Ух!» — попыталась сказать Эбби, прежде чем щелкнула выключателем, показывая что-то, что удивило Шона. «Вау!» Шон сказал, что видит почти идеальные копии ловушек и изобретений Джикса. «Какого черта?» – удивленно переспросил Шон. Им обоим было неизвестно, что Кит шпионит за ними. «Девушке нужно хобби», – сказала Эбби, заставив его фыркнуть от удовольствия. «Ирза коллекционирует мечи как хобби. Диана покупает греческие реликвии, а Плющ находит редкие растения. Это просто странно», – сказал Шон, прежде чем его взгляд упал на блендер, как в ловушку. «Это что-то новенькое», — сказал Шон. «Нравится, я сам их все построил». Предположительно, Джон Крамер построил его для игры, которая состоялась раньше всех остальных, сказала Эбби. «Я так не думаю. Ни одна из жертв Крамера не соответствует этому описанию», сказал Шон. Позже, коп за дверью Эджера Мансина крепко спал, прежде чем кто-то задернул занавески, чтобы никто не видел, прежде чем что-то было введено в его капельницу, заставив его проснуться со вздохом, прежде чем его глаза упали на виновника, заставив его задохнуться, чтобы закричать, прежде чем его рот был закрыт. Наутро, Шон проснулся с тяжелым вздохом, огляделся и вздохнул с облегчением. «Еще один кошмар?» – спросила Джули, садясь и открывая ему свою обнаженную грудь. «Что-то вроде этого», – сказал Шон, прежде чем сесть и натянуть штаны, пока она снова засыпала. Заглянув в детскую, он обнаружил, что Джуниор не спит и смотрит в окно, заставляя его улыбаться. «Пойдем, сынок, я принесу тебе что-нибудь поесть», — сказал Шон, заставив младшего улыбнуться. Между тем, Халлоран смотрел на фотографию, которую сделал Кит. «Отлично, теперь у нас есть веская причина», — сказал Халлоран. «Это вряд ли что-то доказывает. Кроме того, у нас есть еще одна проблема. Генерал Лиин хочет, чтобы останки Крамера выкопали, чтобы доказать, что он действительно мертв, чтобы успокоить публику», — сказал Кит. «Ты что, издеваешься надо мной? Мы гоняемся за призраком, и я готов поспорить, что Крюгер заказал его, чтобы отвести подозрения от своей подруги», — сказал Халлоран. «Нет, Шон даже не знал об этом», — сказал Кит, уходя, пока Халлоран читал отчет о том, как Шона и Логана схватили, прежде чем ему позвонили по поводу Мансина. «Он в гребаной коме, как же он просто исчез?» — недоверчиво переспросил Халлоран. Между тем, Анна использовала рубашку, чтобы помочь Рейну оправиться от потери крови. «Этот парень серьезно облажался», — сказал Митч, прежде чем трактор в комнате включился, заставив его поднять бровь, прежде чем он подошел к нему и открыл капот, показывая другую ленту, прежде чем включить ее. Это вызвало срабатывание ловушки из веревки вокруг его ног. «Аво!» — закричал Митч, когда его подвесили вниз головой. «Привет, Митч. Вы признались, что продали мальчику мотоцикл. Но вы ведь не рассказали всей истории, не так ли? $600 за велосипед, который вы перечислили в отличном состоянии. Даже если вы знали, что тормоза неисправны, вы взяли его $600 и довели до конца. Он был моим племянником и никогда никому не причинил вреда», — сказал Джикс, когда Митча держали над блендером, как капкан. «Вот дерьмо», — в шоке завопил Митч. «Устройство, которое вы видите здесь, имеет уникальный источник питания. Это тот же двигатель, что украшал мотоцикл, который вы продали моему племяннику. Однако, уверяю вас, тормоза у этого двигателя работают отлично. Избегайте опасности вокруг вас, нажмите на ручку тормоза мотоцикла, и мотор остановится. Живи или умри, Митч, выбор за вами», — сказал Джикс, когда лента закончилась и двигатель завелся. «Нет», — крикнул Митч, когда его спустили вниз. Анна быстро схватила металлический прут и бросилась наверх, чтобы остановить двигатель. «Послушай, мне очень жаль твоего племянника. Пожалуйста, я не хочу умирать», — крикнул Митч, прежде чем попытался нажать на тормоза, но получил порез руки, заставив его закричать, прежде чем Анна воткнула штангу в руль, заставив двигатель остановиться. «О, слава богу! Анна, вытащи меня отсюда», — крикнул Митч, прежде чем колесо разрушило перекладину и завело двигатель. «Нет, нет, нет, а-а-а, Митч!» — закричал, когда его разорвали на куски, прежде чем выбросить. Между тем, Эджер Мансин был в коме. «У тебя была одна работа, никчемная ты мать!» Халлоран попытался что-то сказать полицейскому, охранявшему Эдгера, прежде чем зазвонил его телефон. «Да», — сказал Халлоран, — «собираюсь открыть гроб», — сказал Кит, когда Лейн и Розс были здесь вместе с прессой. «Хорошо бы покончить с этой чепухой раз и навсегда», — сказал Халлоран, прежде чем гроб открыли. Однако внутри лежал мертвый Мунсин с перерезанным горлом и куском плоти в виде кусочка головоломки. «Ух, возможно, вы захотите переосмыслить это», — сказал Кит. «Но почему?» — спросил Халлоран. «Давай просто скажем, что ты можешь прекратить охоту на Мансина», — сказал Кит. «Да ладно тебе», — недоверчиво переспросил Халлоран. Вскоре в студию Эбби ворвалась целая команда спецназа. «Иисус Христос, где она берет детали для всего этого?» — спросил Халлоран, прежде чем посмотреть на стену и что-то увидеть, прежде чем подойти к ней и толкнуть ее, открыв потайную дверь с газетами и журналами о Крамере. Когда он вытащил фонарь, на землю упало тело, полностью разорванное в клочья. «Господи!» Халлоран закричал в шоке, прежде чем заметил в нем записку. «А потом их стало двое. Еще двое», сказал Халлоран киту, когда они вышли. «Значит, Эбби просто оставила тело в своей студии?» — скептически спросил кит. «Найди ее и Крюгера, и Логан тоже. Я уверен, что они все связаны с этим», сказал Халлоран, садясь в машину, и уехал, заставив его вздохнуть. «Он откусывает больше, чем может проживать», сказал кит. Шон и Логан выходили из дома покойного, когда увидели кита с парой наручников в руках. «Мне нужно, чтобы вы двое показали мне эти гребни», сказал кит. «Ты что, издеваешься надо мной?» — недоверчиво переспросил Шон. «Послушай, у меня есть фотографии тебя и Эбби в ее студии, полной старых изобретений Крамера», сказал кит. «Подожди, ты нас видел?» — спросил Шон. «Да, я видел тебя. Только что видел там третье тело, которое выглядит так, будто прошло через мясорубку», сказал кит. «О, ради всего святого, кто-то пытается нас подставить», сказал Шон. «Ты не знаешь, где Эбби?» — спросил кит. «Послушай, мы расскажем тебе все, что знаем», сказал Шон, когда они вошли внутрь. «Мы знаем, кто стоит за этим, и ты тоже. Кто нашел это чертово тело в ее студии?» — спросил Шон. «Халлоран», сказал кит. «У него был мотив. Он хотел, чтобы Эджер умер. Кто приказал нацелить пульт дистанционного управления?» Все нацелились на спусковой крючок, но видел ли кто-нибудь, куда целился Халлоран? Он не собирался отпускать Эдгера одного. «Гребаный проигрышный конец», — сказал Шон, прежде чем стать серьезным. «Как ты думаешь, он знает, что ты все еще с я?» — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Откуда ты это знаешь? И не говори мне, что я тебя знаю», — сказал кит. «Но я знаю. Я просмотрел ваше досье после того, как вы вошли», — сказал Шон, заставляя его кивнуть. «Ты знаешь, я следил за Халлораном еще до того, как все это дерьмо началось. Я и Легион связывают его с многочисленными убийствами, совершенными много лет назад. А теперь эти последние головоломки с тремя телами, которые мы вам привезли, мы выяснили, что они замешаны в делах Халлорана», — сказал кит. «Приведите его сюда. Он пытается нас подставить. Я даже не знаю, что он имеет против меня», — сказал Логан, заставив его усмехнуться. «Неужели ты позвал сюда Шона, когда он провалил первое дело, над которым ты работал? Началась огромная кулачная драка. Сказал, что он дебил в прессе. Дважды», — сказал кит. «Нет, он сказал, что был импульсивным засранцем. Что верно, учитывая все обстоятельства», — сказал Шон. «Вы оба вините его в том, что случилось с Кристиной, не так ли?» — сказал кит, заставив Шона нахмуриться. «Не торопи события», — сказал Шон. «Кристина была женой Логана и бывшей учительницей Шона в колледже. Видя, что Логан все еще немного подавлен после пыток повстанцев во время Иров, он назначил им свидание вслепую, и через пару лет они поженились и родили Миллису. Конечно, пару лет назад она была убита во время вторжения в дом. Послушайте, я не знаю, как доказать, что Халлоран подражатель», — сказал кит. «Я знаю. Пусть Логан откроет Эдгера. Мы сравним эту пулю с его пистолетом и получим доказательства», — сказал Шон, заставляя его кивнуть. Вскоре они вернулись в лабораторию, и Логан уже извлекал пулю из Эдгера. «Какое огнестрельное оружие вы используете в наши дни?» — спросил Логан, опуская пулю в воду, чтобы удалить кровь. «Глок-22. Большинство копов в наши дни так и делают, кроме Халлорана. У него 17-краткое номер», — сказал кит, прежде чем Логан показал пулю. «Парабеллум-9Х-19. Это Глок-17», — сказал Логан. «Бинго», — сказал Шон, заставив кита вздохнуть. «Ок», — сказал кит, укладывая его в пакет. «А вы пока идите домой», — сказал кит. Вскоре Шон добрался до своего дома и, увидев, что он пуст, достал телефон. «Эбби, где ты, черт возьми? Позвони мне, это срочно», — сказал Шон, прежде чем повесить трубку, обернулся и увидел перед собой Эбби. «Господи Иисусе!» — крикнул Шон, отпрыгивая назад. «Ты пытаешься довести меня до сердечного приступа?» — раздраженно спросил Шон. «Я не знаю, как туда попало это тело», — попыталась сказать Эбби. «Все в порядке. Они нацелились на Халлорана», — сказал Шон, успокаивая ее. «Мне кажется, я знаю, где идет игра. Я нашел ферму», — сказала Эбби. «Отлично, давай я позвоню киту», — сказал Шон, вытаскивая телефон. «Нет, за всем этим стоит Халлоран. Мы не можем доверять копам. сказал Эбби. «Что? Вы должны увидеть эту игру сами. Эбби, ты даже не представляешь, какое дерьмо я видел по останкам», сказал Шон. «У нас есть шанс помочь двум последним игрокам», сказал Эбби, заставив его вздохнуть, прежде чем вытащить пистолет. «У меня плохое предчувствие», сказал Шон, когда они сели в его машину и уехали. Однако им было неизвестно, что Халлоран следует за ними. «Теперь ты у меня в руках, сукин сын», сказал Халлоран. Между тем, Анна и Рейн были в цепях в другой комнате после того, как заснули из-за истощения и потери крови. Однако они были в комнате не одни. В комнате был человек в капюшоне. Прежде чем он снял капюшон, Энн сразу узнала его. «Джон, Джон Крамер», потрясенно спросила Анна. «Привет, Анна», сказал Джикс. «Что происходит?» В замешательстве спросил Рейн. «Ты собираешься играть в игру? Твое последнее испытание», сказал Джикс. «Я уже прошел твое испытание. Посмотри на мою чертову ногу», крикнул Рейн. «Это был не твой тест, Рейн. И этого бы не случилось, если бы вы просто играли по правилам. Но ты не любишь правила. Ты хочешь, чтобы я проявил милосердие. Ты, который даже не сделал ни одного шага, чтобы исповедаться в своих грехах не за одну смерть, а за три», спросил Джикс, заставив его широко раскрыть глаза. «Твоя безрассудная жизнь началась еще в старших классах и становилась только хуже. Вы много раз лгали властям, возлагая вину на водителя, твой покойный лучший друг. Вы знаете, что вы сделали с его семьей, и с годами тебе стало только хуже», сказал Джикс. «Я сделал это. Я, черт возьми, сделал это, но это было так давно», сказал Рейн. «И ты, Анна», сказал Джикс. «Джон, ты же меня знаешь. Я ничего не сделал. Ты же меня знаешь», сказала Анна, заставив его ухмыльнуться. «Неужели вы постоянно утверждали, что ваш муж перевернулся и задушил вашего сына, но мы оба знаем, что это неправда? Я не спал, когда это случилось», сказал Джикс, и ее глаза расширились от ужаса. «Ты убил своего сына подушкой, чтобы заставить его замолчать, один из величайших даров в мире, и вы убили его, а вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свои действия, вы возложили вину на своего мужа, который не сделал ничего плохого. Твоя ложь заставила его сойти с ума и покончить с собой из-за горя за преступление, которого он не совершал. Убийство двух невинных жизней», сказал Джикс, заставив ее задрожать. «Что ты собираешься с нами сделать?» спросил Рейн, заставив его усмехнуться. «Я ничего не собираюсь делать. Вы должны просто взять на себя ответственность за то, кто ты есть», Джикс сказал, что заканчивает устройство. Между тем, Шон продолжал ехать на ферму, где проходила игра. «Вот оно», спросила Эбби, когда они припарковались у заброшенной фермы. «Откуда ты знаешь, что это он?» спросил Шон. «Свиноферма Така. Он был закрыт из-за вспышки болезни. Ферма принадлежала семье Джилл Так, жена Джикса. С тех пор это место заброшено», сказала Эбби, «но они увидели, что свет горит. Ну, здесь кто-то есть», сказал Шон, когда они вышли. Халлоран издали наблюдал за ними, прежде чем ему позвонил Кит, но проигнорировал его. «С Китом, черт возьми», сказал Кит, когда его проигнорировали. В настоящее время он и несколько офицеров находились в доме Халлорана, прежде чем один из них нашел что-то в холодильнике. «Сэр», сказала женщина-офицер, вытаскивая пакет с четырьмя кусочками плоти, отчего он прищурился. «Сукин сын, мы должны привести его сейчас же», сказал Кит. «Снова с Шоном и Эбби. От этого места у меня мурашки по коже», сказал Шон с фонариком, прежде чем они увидели несколько цепей, висящих над ними с ошейниками. Подойдя к задней двери, они увидели пять металлических дверей и вошли, увидев немного крови на стене, прежде чем они подошли к последней, увидев больше крови, чем другие. «Держу пари, что именно здесь Бакетхит был нарезан кубиками», сказал Шон. «Это Джикс», сказал Эбби. «Остановить. Джикс мертв. Так было в течение 12 лет», сказал Шон. «Так ли это?» спросил Эбби, прежде чем они услышали шум. «Назад к выжившим». Джикса взял свое изобретение, прежде чем поставить его на стол. «А вы знаете, что свиньи – очень сострадательные животные. Они выказывают беспокойство, если видят, что какое-либо другое животное, включая человека, страдает», сказал Джикс. «А как насчет тебя, Джон? Где твое сострадание?» спросила Анна.